Среда. Хорошие новости. Я нашел новые вырванные страницы. Плохие новости. Еще один убийца? Сейчас я расскажу вам обо всем, что случилось со мной за последние пару дней. Вчера утром я первым делом надел шлем и отправился за едой. В деревне я не обнаружил на грядках ничего спелого, но нашел еще больше блоков обычной земли и еще больше кроликов. Откуда они все появляются? Поэтому я пошел в лес и срубил несколько деревьев, чтобы раздобыть побольше яблок. К счастью, я получил яблоко довольно быстро. Всего-то пришлось сбить всю листву с одного дерева. Я занялся вторым деревом в надежде заполучить еще яблоко, как вдруг бумс! Что-то упало на мой шлем. Возможно, в этот момент я подпрыгнул и слегка вскрикнул. В свое оправдание хочу напомнить об истории с пауком. По ощущениям, упавшее нечто было легче паука. Хвост у меня перед носом не болтался, поэтому я знал, что это не оцелот. Потом оно спрыгнуло, и я сразу понял, что опасности нет. Это был очаровательный белый кролик. Кролик на дереве? Майнкрафт — очень странное место. Он посмотрел на меня большими розовыми глазами и, клянусь, подмигнул мне. Потом он развернулся и ускакал обратно в лес. У меня наготове было идеальное имя для него — Озорник. В конце концов, я добыл еще одно яблоко, обрубив столько листьев, что несколько деревьев остались совсем без них. Я хотел набрать еще, но мне пришлось остановиться, потому что, вы не поверите, мой топор сломался. Кто бы мог подумать? Я был так увлечен сбором яблок на ужин, а их нужно было немало, поверьте, что даже не заметил, как сильно уже стемнело. Потом я услышал стон зомби где-то в лесу. Это означало, что сейчас самое время бежать обратно в дом кролик. Но когда я посмотрел на кроличью нору, сердце мое ушло в пятки. Прямо рядом с ней стоял крипер. Драться с ним было невозможно. У меня не было ни лука, ни топора. Единственный способ попасть в дом кролик — перехитрить его. Я попытался по-быстрому придумать план. Бросить в него что-нибудь, чтобы он ушел? Глупая идея. Привлечь его внимание, заманить его подальше от кроличьей норы, а потом проскользнуть в нее. Еще глупее. Стоять в темноте, пытаясь придумать план, пока вокруг появляется все больше мобов. Наиглупейшая идея. Стрела просвистела рядом с моим ухом и воткнулась в ближайшее дерево. И тут мне пришла в голову прекрасная идея. Бежать! Сейчас же! Я кинулся через лес, и мне почти сразу же пришлось пересмотреть свой маршрут из-за зомби. Повсюду горели злые паучьи глаза. Дребезжали и клацали кости скелетов. Стонали зомби. Из-за каждого дерева выползали криперы. Мобы были повсюду! Я выбежал из леса и оказался на поле, где несколько дней назад пытался устроить ферму. Может быть, все эти ямы с водой остановят мобов? Нет. Зомби и скелеты немного сбавляли скорость, расплескивая воду, но пауки просто перепрыгивали мои ямки. Я был в отчаянии. Как только я оказался на открытом пространстве, вокруг меня засвистели стрелы. Все больше и больше мобов бежали ко мне через поле. Я уже почти сошел с ума от страха, когда заметил что-то невероятное, даже по меркам Майнкрафта. На секунду мне показалось, что из маленького пруда исходил свет. После нескольких секунд беготни и суматохи, из-за мелькающих тут и там стрел, я снова оказался лицом к пруду. Из воды действительно шел свет. Ох! Что-то стукнуло меня и толкнуло в воду. Плюх! Оказавшись под водой, я увидел факелы, горевшие в стенах хорошо освещенной пещеры. Я не решался войти в нее. До сих пор в Майнкрафте мне не особо везло с пещерами. Но тут в пруд нырнули два зомби, и решимости у меня сразу прибавилось. Я поплыл к пещере. Я выхватил из моего расширяющегося кармана первое, что попалось под руку, и обернулся, чтобы дать отпор зомби. Но они все еще были снаружи, бултыхаясь на поверхности воды. Может быть, зомби не умеют плавать? В любом случае, я был рад, что они не погнались за мной, потому что в руке у меня оказался всего лишь цветок. Хорошо, что задира Дирк этого не видел. Немного успокоившись, я заметил, что пещера на самом деле была хорошо освещенным туннелем со ступенями, уходящими вниз. Поскольку выбора у меня не оставалось, я начал спускаться. Внизу оказался длинный-длинный коридор, путь по которому занял целую вечность. После нескольких поворотов он привел меня к железным дверям, а перед ними лежали серые плиты. Они напоминали ловушки из храма, но я понял, что они не взорвут меня. Через небольшое окошко в двери было видно, что по другую сторону коридор продолжается. Делать нечего, я смело наступил на одну из серых плит и сразу же отпрыгнул назад. Ну и что, смелый может быть и осторожным, между прочим. Одна из железных дверей открылась и закрылась несколько секунд спустя. Больше ничего не произошло. Ура! Это были просто кнопки, открывающие двери. По обеим сторонам коридора располагались две одинаковые комнаты, и в каждой стоял большой сундук. И в одном из них я нашел оторванную страницу. Начинается, как обычно, с обрыва. И в основном безопасный. Кролики спаунятся естественным путем почти во всех биомах, за исключением пустыни, обычно группами по три. Они находят и съедают спелую морковку в огородах и на фермах. Кролики также скачут в направлении игрока, держащего морковку или одуванчик, и следуют за ним, пока он держит еду в руках. Как и в реальном мире, кролики убегают от волков и собак. Всего существует 8 типов кроликов. 7 наиболее распространенных видов – мирные нейтральные мобы. Однако 8-й, крайне редкий и крайне опасный – это кролик-убийца. Это жестокий злой моб, удар которого сильнее, чем у любого другого сухопутного создания верхнего мира. К счастью, его легко обнаружить и избежать встречи с ним – благодаря следующим отличительным чертам его внешности. Отличительным чертам... Да что ж такое? Кролик-убийца действительно существует, но страница обрывается перед его описанием? Тут мне пришла в голову страшная мысль. Кролик-убийца мог быть среди кроликов в деревне или в лесу. Мне повезло, что я еще жив. Хотя так можно сказать обо всем времени, проведенном мной в Майнкрафте, не только об этом мире. Потом я увидел другой коридор. За открытыми створками тяжелых деревянных ворот просматривались еще одни железные двери. Перед ними вновь лежали серые плиты. Я прыгнул на одну и сразу же отскочил. На всякий случай. Коридор заканчивался огромной комнатой, которая поражала воображение. С каждой стороны часть комнаты ограждалась забором. В одной из таких секций пол был земляной. Он напомнил мне огороды в деревне. Может, я смогу выращивать тут урожай? Это куда проще, чем заниматься фермерством снаружи. Мне не придется беспокоиться о мобах, когда я собираю урожай, особенно если я решу перекусить ночью. Хотя оставалась еще одна проблемка. Я по-прежнему не знал, как сажать эти дурацкие семена. Моей самой лучшей находкой стал сундук в дальнем углу комнаты. В нем была оторванная страница. Правда, вместо текста на этот раз на ней я увидел рисунок, на котором был изображен большой квадрат, разделенный на 9 маленьких квадратов. Во втором, четвертом и восьмом квадрате нарисованы палки. В третьем, шестом и девятом — нити. Я не знал, что это такое, но на вырванных из книг страницах всегда было написано что-то важное, поэтому я решил, что эту тоже нужно сохранить. Осмотрев комнату еще раз, я обнаружил за деревянными дверями ведущую вверх лестницу. Она тянулась высоко-высоко наверх, теряясь где-то в темноте. Я надеялся, что там меня ждут новые секретные комнаты и новые сокровища. Могу же я помечтать? Короче, я поднялся по этой самой длинной лестнице в мире, так мне казалось, по крайней мере, и очутился в каменном коридоре, который заканчивался очередными ведущими вверх ступенями. Я понятия не имел, что ждет меня наверху, но уже опасался худшего. Я вооружился лопатой. Знаю, она не так хороша, как топор, но все же лучше цветка, который я достал в прошлый раз. Я медленно поднимался по ступеням, пытаясь уловить самые незначительные признаки опасности. Первое, что я увидел, была куча сундуков до потолка. Я оказался в доме кролики. Я обрадовался, что попал домой, съел одно из своих яблок и упал на кровать. Пролежав несколько минут, я понял, что не могу заснуть. Ну что еще за напасть? Раньше в Майнкрафте со мной такого не случалось. Я дошел до выхода и обнаружил, что уже день. Оказывается, я целую ночь исследовал кроличий подвал. Солнце светило вовсю, но я не собирался выходить из дома, не имея ни малейшей возможности защитить себя. Я побежал к столу для крафта и быстро сделал себе топор. После этого я решил, что самое время воспользоваться таинственным рисунком и посмотреть, что из этого получится. Покопавшись в расширяющемся кармане, я достал три палки и три нити, добытые в мире дома кота. Я аккуратно разместил все так, как было показано на картинке, и бум! У меня был новый лук! Я спустился, взял стрелы из коробки со стрелами и засунул их в свой расширяющийся карман. Теперь я снова был готов отправиться навстречу опасностям. Проще говоря, пойти на улицу. Я вышел из дома утром, но к деревне добрался уже после полудня. Путь занял так много времени, потому что я постоянно выглядывал мобов, которые могли прятаться в тени. Меня не пугали зомби, скелеты и криперы. Нет. В меня вселяли ужас другие мобы. Кролики! Да, конечно, выглядели они невинно, но любой из них мог быть кровожадным кроликом-убийцей, и я не узнаю об этом, пока не будет слишком поздно. Фраза «моб, удар которого сильнее, чем у любого другого сухопутного создания верхнего мира» не шла у меня из головы. Я и так не любил, когда меня били мобы, и уж точно не хотел, чтобы меня били еще сильнее. В руках я держал лук и целился в каждого кролика, которого видел. Это ты, Кексик. Фу, это всего лишь ты, Огурчик. Доброе утро, Медовик. Да, можно сказать, что я был немного на нервах. По приходу в деревню лучше не стало. Еды нет, еще больше пустых блоков земли и толпы кроликов повсюду. Я пытался уследить одновременно за всеми ними. Я вертел головой так часто, что в итоге она разболелась. Но зато кролик-убийца на меня не напал. Значит, оно того стоило. Лучше остаться с больной головой, чем без головы. Очередная мудрость Майнкрафта.